Глава 14. Вот это был праздник так праздник. Никогда еще никто не видел и не ел такую большую яичницу. После сытной еды семью лисов начало клонить в сон. Но вскоре дети начали возню, лисята и молодые петушки затеяли борьбу и осторожненько покусывали друг друга, а лисички и молодые курочки, собравшись у одной стены, бросались пуховыми мячиками и сплетничали о нарядах. Мама Ларсен и госпожа Наседка сидели на мягких подушках и мирно беседовали на хозяйственные темы. Госпожа Наседка учила маму Ларсен, как нести яйца, потому что именно куры умеют это делать лучше всех. А мама Ларсен учила госпожу Наседку, как приобрести себе шубку на зиму, потому что именно это знают лучше всех лисицы. Петрус Пивун восседал на своей жердочке, а под ним лежал папа Ларсен. Оба чувствовали себя просто превосходно и вели мужской разговор. «Представить себе только, как это вы, господин Петрус, управляетесь со всеми женщинами?» — говорил папа Ларсен. «Пустяки! Важно только, чтобы они не слишком кукоролесили», — ответил ему Петрус Пивун. «Как интересно с вами беседовать! Мы расстанемся друзьями, не правда ли?» «Конечно!» – заверил его папа Ларсен. «Верьте Ларсенам, как любим мы говорить у себя в семье!» Тут-то Карлсон и Людвиг XIV внимательно прислушивались, а потом подбежали к своим отцам. «Значит, мы можем играть друг с другом!» – закричал Людвиг XIV. «Пожалуйста!» – сказал Петрус Пивун. «Конечно же, конечно!» – подтвердил папа Ларсен. Лисам было так хорошо в курятнике, что они совсем забыли о времени. И когда мама Ларсен выглянула во двор через маленькое окошечко, было уже совсем темно. «Нам пора домой», — сказала она. «Тихо», — сказал папа Ларсен и навострил уши. «Я чувствую, люди возвращаются с охоты на нас». Послышались шаги и голоса. «Мне думалось, что лисы у нас в мешке», — сказал человеческий голос. «Но лисенок оказался хитрее. Целый день мы провели в лесу, но так и не увидели даже лисьей шубки». Лисы и куры переглянулись, как заговорщики. «Как ты думаешь, где они могли спрятаться?» — спросил другой голос. «Максимилиан потерял след и почему-то хотел возвращаться прямо домой». Пес сильно залаял. «Ай, перестань!» — закричал на него хозяин. «Перестань злиться на лис за то, что они тебя обманули». Но Максимилиан не унимался. «Твой пес лает так, словно все лисье семейство притаилось в курятнике», — засмеялся какой-то человек. «Меняй-ка ты себе собаку». «От этого лучше не станет», — ответил хозяин. «Все собаки глупы и избалованы». Чтобы не рассмеяться, молодые курочки засунули свои головки глубоко под крылышки, а лисята покусывали себя за хвостики. Наконец шаги и голоса удалились. «Как видите, и на этот раз опасность миновала», — гордо констатировал папа Ларсен. «Я соскучился по своему креслу, сделанному из детской коляски. Пора и честь знать». «Обещайте не забывать наш дом», — попросил Петрус Пивун. «Только сначала вы придете к нам», — ответила мама Ларсен. «И к нам», — кудахтали курочки. «Никогда еще у нас не было таких хороших друзей!» — подвывали лисята. Над лесом стояла желтая, как цыпленок, луна. Из курятника вышли папа Ларсен, мама Ларсен, Лабан, Леопольд, Лаги, Лассе, старший, Лассе, младший, Ленард, Лео и Лукас, Лаура и Лине, Луиза, Лидия и Лоттон. Самым последним вышел Людвиг XIV. Он долго махал хвостиком, пока видел Тутту Карлсон. «Куда ты? Куда?» — задумчиво говорила она ему вслед. Лисы пробежали через двор на клубничную поляну и прошмыгнули мимо пугала. Шляпа на нем покачивалась от ветра, но это никого не пугало. Максимилиан лежал в конуре и смотрел на длинную шеренгу лис, мелькавшую в отблесках луны. Но он даже не пошевельнулся. «Нет, еще раз нет!» – простонал он, чувствуя себя совсем одиноким. «Лисы дружат с курами, а мне не дает даже лаять. Если рассказать об этом, так никто же мне не поверит. Никто. Никто.